Он сказал по-немецки, что не понимает. Оказалось, девушки знают этот язык, и спрашивали они, верно ли, что теплоход обогнул уже мыс Нордкап и повернул к югу. «Верно», — сказал Леденев. Затем он вежливо раскланялся и стал спускаться вниз, чтобы взглянуть на свои владения. Все ли там идет как надо, хотя он и смутно представлял себе, как именно надо. В ресторане танцевали. Юрий Алексеевич постоял в дверях, посмотрел, как работают официанты, и остался доволен их ловкостью и неназойливой виртуозностью обслуживания. Во всяком случае, ни в одном из поморских ресторанов такого класса он не видел. Подошел к буфету. Высокий рослый буфетчик приветливо улыбнулся шефу и спросил, чего ему налить. «Пиво кружку, Георгий Иванович», — сказал Леденев, взбираясь на высокий круглый табурет у стойки. Тут шло все своим чередом, организованно, без срывов. Леденев допил пиво, надел халат и прошел на камбуз. Заглянул в разделочные цеха, везде чисто и люди при деле. Он вернулся в зал и подумал, что надо бы глянуть на складские помещения. Митрохин говорил, что ему влетело от капитана за них. Санитарный врач составил акт о непорядке. При этом предупредил Леденева, что если тот попадется на зуб капитану Юкову, то пусть готовится к хорошему разносу. «Интеллигентный человек, Игорь Александрович», — сказал Митрохин. «Одна беда. Как сорвется, матом сечет, ну прямо боцман с парусного флота. Будь готов к этому, Юрий Алексеевич». Леденев еще днем взял у завпрода ключи от овощехранилища и теперь решил посмотреть, какой там порядок сейчас. Быть обруганным ему не хотелось. В овощехранилище можно было спуститься по металлическому трапу и грузовому лифту. Леденев выбрал первый путь, так как завпрод говорил ему, что лифт частенько заедает, и просил Юрия Алексеевича поставить в известность электромеханика. Да и по технике безопасности пользоваться грузовым лифтом для перевозки людей запрещалось. И не резон ему, руководителю, подавать дурной пример. Трап вывел его на обширную площадку перед дверью лифта. На площадку выходили двери хранилищ с отбитыми через трафарет надписями черной краской. Свекла, морковь, капуста, фрукты. Здесь же была дверь с надписью «Мука». Влево уходил узкий коридорчик, рядом была нарисована стрелка и надпись «Картофель». Юрий Алексеевич решил начать отсюда и двинулся в направлении, указанном стрелкой. Он вытащил связку ключей и, подбирая подходящие, открыл дверь в картофелехранилище. Потянуло специфическим запахом лежалого картофеля. Леденев повернул выключатель у двери и переступил комингс. Вдоль переборок высились ряды ящиков с картофелем. В хранилище было чисто. Пустые ящики завпрод аккуратно сложил в углу. Их было немного, рейс только начался. Леденев поймал себя на мысли, что он уже и думать начинает, как настоящий директор ресторана, по-хозяйски. Вхожу в роль. И в это время вдруг погас свет. Вот незадача, подумал Юрий Алексеевич. Лампочка перегорела, что ли? Но, обернувшись к двери, ведущей в коридор, он понял, что дело не в лампочке. В коридоре света не было, тоже, значит, отключен весь этот отсек. Леденев обшарил карманы и вспомнил, как давал прикурить недавно старпому, и коробок со спичками положил на стол, так они там и остались. Тьма вокруг стояла кромешная. Юрий Алексеевич осторожно двинулся к выходу из хранилища, вытянув руки вперед и медленно переступая ногами. Вот, кажется, и дверь. Рука была промахнулась, ушла в проем, в пустоту. но тут же нащупала металлический край. Леденев высоко поднял ногу, чтобы не споткнуться, а высокий Коммингс перешагнул его и оказался в коридоре. Теперь он шел, ведя рукой вдоль стены, шел к трапу, чтобы подняться наверх и вызвать вахтенного электрика. Пусть разберется со светом. Наверное, полетели предохранители на этой линии. Или что другое. Это уж их, электриков, дело. Дойдя почти до конца коридора, Юрий Алексеевич вдруг почувствовал, что он здесь не один. Он замер и прислушался. «Показалось», — подумал Леденев, — «в такой тьме не мудрено». И тут он явственно услышал чужое дыхание не далее, чем в полутора метрах от своего лица. «Кто?» — спросил Леденев и резко присел. Он не видел, как его приготовились ударить, но непонятным образом понял это и присел, даже не осознавая еще, зачем так поступает. Над его головой невидимый предмет рассек воздух, и следом грохнула металлическая переборка. Не раздумывая больше, Юрий Алексеевич рванулся вперед, вытянув перед собой руки, чтобы обхватить неизвестного ниже пояса и резким толчком свалить с ног. Но тот, видимо, разгадал этот маневр и немедленно переместился. Руки Юрия Алексеевича встретили пустоту. Тело его в стремительном броске долетело до переборки, и Леденев крепко ударился головой. Ушиб на какое-то мгновение оглушил его, но в ту же секунду Леденев был на ногах и, прикинув, что противник где-то рядом, послал прямой удар правой руки. Кулак попал во что-то мягкое, неизвестный всхрапнул, и в то же время Юрий Алексеевич почувствовал на себе тяжесть его тела. Леденеву показалось, что он ощутил шею противника и попытался рубануть ее ладонью. Неизвестный в момент удара повернулся и подставил плечо, о которое Леденев сильно ушиб пальцы. Он вдруг понял, что его поднимают и сейчас бросят об пол. Леденев обхватил руками голову нападающего, уходя от захвата, скользнул вниз. Оба они оказались на полу, нанося друг другу беспорядочные удары. Борьба шла с переменным успехом. Оба молчали, лишь хрип и тяжелое дыхание раздавались в темноте. Леденев извернулся, и в то мгновение, когда к его лицу прижалась нога нападавшего, изо всей силы укусил ее. Неизвестный вскрикнул и с утроенной энергией набросился на Леденева. Силы оставляли Юрия Алексеевича. Он попытался ударить насевшего на него противника о переборку и вдруг почувствовал, как тот отпрянул. Послышался чей-то голос на трапе. Леденев быстро откатился в сторону, и пальцы его неожиданно нащупали деревянную рукоять. «Молоток!» — мелькнуло в голове Юрия Алексеевича. Он с трудом поднялся на ноги, гудела ушибленная голова, отступил на шаг и поднял орудие над головой, готовясь отразить новое нападение. «Есть тут кто?» — спрашивали с трапа. «Отзовись!» «Эге, да тут темно!» Вдруг Леденев услышал звук движущегося лифта. «Ушел!» — подумал он. «Ушел!» Возникшее было намерение броситься вслед, Юрий Алексеевич подавил. Лифт ушел, а пока он поднимется по трапу, вспыхнул луч электрического фонаря. «Что с вами?» — спросили опять уже близко. И Леденев узнал голос второго штурмана. «Кто был здесь?» — спросил Леденев. «Не разобрал», — ответил штурман. «Вы ранены?» Юрий Алексеевич почувствовал слабость и опустился на пол. Но тут же поднялся и, пошатываясь, держась рукой о стену, двинулся по коридору. Нечевин бросился к нему, поддержал. Шагов через 10 штурман нащупал выключатель. Яркий свет заставил Леденева сощурить глаза и напрячься. На площадке перед лифтом никого не было. Леденев глянул на правую руку, сжимавшую деревянную рукоять, и увидел, что в руке у него не молоток, как ему показалось в темноте, а кирка, который на судах оббивает ржавчину с корпуса судна и переборок. Раскроить голову такой штуковиной пустяк. «Волк», — подумал Юрий Алексеевич. «Вот и встретились. Значит, за мной следили». Он спустился по трапу, приготовил лифт, выключил свет и ждал меня.